И снова во сне вижу тот же костер и все тех же сидящих вокруг него людей. Слышу те же самые разговоры и участвую в них. По-дружески переговариваюсь с Чуковым, что уже совсем не кажется мне странным. Мы с ним перебрасываемся какими-то репликами, обсуждаем всевозможные события, о которых, надо полагать, хорошо осведомлены. Но на этот раз здесь присутствует и новый персонаж. В отличие от всех нас, одетых либо в германскую форму, либо в форму РКК, на нем незнакомая мне пятнистая одежда. Чуть мешковатая, она скрадывает очертания фигуры незнакомца. Незнакомца? Отчего-то я уверен в том, что знаю и его. Пятнистый пока не вмешивается в разговоры, греет руки о кружку с чаем, из которой иногда прихлебывает. Он в возрасте старше любого из нас. Не участвуя в разговорах, незнакомец, тем не менее, внимательно к ним прислушивается. В те моменты, когда он двигается, наливая себе чай или что-то поднимая с земли, замечаю его непривычную манеру передвижения. Он словно бы скользит вдоль какой-то линии. И от этого очертания его тела иногда смазываются, и пятнистый на секунду выпадает из поля зрения, будто бы бледнее на фоне окружающих. Но я не удивляюсь этому. Такая манера движения мне отчасти знакома. Я даже уверен в том, что и сам могу делать что-то похожее. А вот пробуждение было совсем неприятным. Меня кто-то укусил. Ей-богу, поклялся бы, что комар, но укус существенно слабее. Да и какие комары в апреле! Чертыхнувшись в сердцах, приподнимаюсь и хлопаю себя по шее, и замечаю сидящего рядом бойца, который прожаривает над костерком свою гимнастерку. В голове словно щелкает, в шее изворит. Вот кто меня куснул! Нет, такого подарка мне не нужно категорически. Встаю и ищу глазами коренастого. Похожего он тут за главного. Вот с него и начнем. Он сидит у костра и тряпочкой протирает патроны к винтовке. Кстати, надо будет у них малость позаимствовать боезапаса. У меня же винтовка без патронов стоит. Непорядок. Утро доброе. Присаживаюсь я на подтащенный поближе к огню разлапистый пень. И тебе здравствовать. Спокойно отвечает мой визави. Познакомимся, может быть, все-таки. А то не дело это, вроде и не вместе идем. А чего нет? Пожимает он плечами. Только мы-то все уж промеж себя насквозь перезнакомились. Времени хватало. Ага, стал быть, я один остался. Тады Красовский я, Максим Андреевич, из разведки. Снайпером там был. Да что ж я просто так-то говорю. Вот, и на свет Божий появляются мои документы. А вот это риск. На фото в комсомольском билете изображен лопоухий парнишка лет 16, весьма отдаленно на меня похожий. Правда, исходя из тех же документов, мне сейчас лет на 5-6 побольше, так что я просто обязан выглядеть старше. Да, но не настолько же. Смотри-ка. Через плечо моего собеседника заглядывает бывший пассажир мотоцикла, что ехал со мною до развилки. Даже комсомольский билет сохранил. А что ж тут такого? Недоумеваю я. Документ ведь? Да за такой документ, парень, тебя немцы в раз к стенке и поставят, как комсомольца. Пусть поймают еще. Огрызаюсь я неожиданно агрессивно. Ловилка такая у них не выросла еще. Гляну я на того ловилу. На секунду разговор зависает. Слишком уж неожиданной оказывается моя вспышка агрессии. Коренастый аж в лице изменился. Ну, то, что документы сохранил, оно, конечно. Так и фронт, он отсюда вдалеке. Как же ты тут-то оказался? А вы сами? Вот язык-то мой неуемный. Сейчас мне в торец сдадут, и справедливо, ибо за дело. В разведку нас послали. Пушки их не выведать. Спешу исправить сложившуюся ситуацию. Да только не нашли их мы. Успели фрицы уже куда-то увезти. А как назад пошли, шарах, начали они наступление. Нас отрезало. Еще несколько дней у линии фронта бродили, все перейти хотели. Никак. В перестрелке нас надвое располовинили. Не успела часть группы дорогу перебежать. Немецкие машины поспели. Стали мы обход искать. Лесом решили пройти. Да нарвались сызнова на ихнюю колонну. Тут меня и приложило. Сильно интересуется кто-то позади меня. Не оборачиваясь, снимаю ремень и сбрасываю китель и майку. Ух ты! Ага, вот те и ох! Еще в госпитале немцы покачивали головами, разглядывая осколочные раны у меня на спине. Откуда они у меня, не помню сам, но выглядят весьма зловеще. Вот так. Сознание я потерял и в себя пришел только в деревне. Со слов хозяина, меня к нему приволокли месяца полтора назад. С тех пор и лежал пластом. Только выздоравливать стал. Здрасте. Сызнова фрицы пожаловали. Деревню всю вверх дном перевернули. Тем и спасся, что полуодетым в окно выскочил. Успел сбечь, пока они все дома не проверили. А немцы жителей с собой увели. Продолжая говорить, понемногу напяливая одежду назад. «Зачем?» — спрашивает кто-то. «А я знаю. Как ушли они, вернулся в дом, винтовку из-под пола вытащил и бумаги свои. Только вот с патронами фига. Нет их ни одного. Видать, ребята все унесли. Пару дней бродил вокруг, все ждал, чтобы кто-нибудь вернулся. Нет никого. А жрать-то охота, между прочим». Зря, наверное, про еду вспоминаю. За спиной кто-то горестно вздыхает. Плюнул на все, пошел к станции. Верст 10 всего-то идти. Спрятал винтовку в кустах. Да подкараулил немчика, прохожего. Дальше уж наглее пошел, в форме ихней, с оружием. Давил их потихоньку, где одного, а где и поболее. «Не боязно было», — спрашивает коренастый. «А, двум смертям не бывать. Злой ошибка на них. Это заметно. Ну так, разжился потихоньку едой, автомат добыл, гранаты, а потом и колонну вашу увидел. Нашу? Ну, ту, что в лагерь к вам вели. Вот и пошел следом. Беда в том, что не знал я, куда идти. А как же нашел? Грузовик, в котором охрану возят, увидал. Эмблема у них на рукаве приметная, на машине такая же есть. «Есть!» — подтверждает пассажир. «Вот! Ну, а мотоцикл ихний тут вообще на меня дуриком вылетел. Офицер пристал. Что? Да как?» «Да уж, пристал!» — фыркает пассажир. «Мимо проехал, целее бы остался». «Сам виноват!» — снова срываюсь я. «А нечего было приставать, мол, смирно встань, да не так стоишь. Ну, хоть польза с него была, про вас сказал». «Так ты и язык их знаешь?» «С 12 лет, говорю. У меня двое одноклассников, дети немецких коммунистов. У одного отец даже Тельмана знал». Странным образом это заявление впечатления не производит. «Да, парень, досталось тебе», — кивает коренастый. «А что призвали так поздно?» «Как это?» — удивляюсь я. «Как война началась? Так сам и пришел». «Так погоду-то раньше должны были призвать». Спускаю брюки и демонстрирую зажившую рану в ноге. На этот раз все молчат. Негоден я по мирному времени-то. «Что это тебе так везет-то?» — качает головой пассажир. «То спина, то нога. Руки показать? Там тоже есть. На ногах свои отметины имеются». «Ладно, ладно, Максим, хорош, не заводись», — возвращает мне документы коренастый. «Будем знакомы. Старшина Корчной Павел Борисович». Он протягивает мне руку. «Ох, извините, товарищ старшина, порывайся встать. Сиди, сиди», — похлопывает старшина меня по плечу. «Еще набегайся». Ладно, остывая, говорю я. О другом спросить хотел, товарищ старшина. Ну-ну, одобряющий кивает он. Давай. Да я вот про что. Указываю на бойца, который только что прожаривал на костерке свою рубаху. Забодает нас пассажиры, так ведь? А, так где ж тут санобработку мы найдем? Да вошебойку. И без них проживем. Поворачиваюсь я к окружающим. Кого еще они заели? Ну, меня. Приподнимается худой, как жертв боец. Снимай одежду. Да всю, не менжуйся, тут баб нет. Тот не ломается и одежду с себя сбрасывает. Снег под деревом, видишь? Тыкаю рукой в сторону. Скачи туда, да весь им и оботрись. Потом шинелку фрицевскую бери. Ей и накроешься.